Знаешь, я б тоже клюнул на пасеки, — по-свойски сообщил он. — 9-й день в дороге. А баня там есть? — Должна есть. У него там все есть. Шофер оглянулся на горы. К нему все ныряют. 4 километра отсюда поворот. Выезжай на него и дуй в гору. Там найдешь. Ваш брат у него все лето пасется. Слушай, а до Кашгары тут далеко, между прочим, спросил Русинов. Далеко, уверенно заявил шофер. Отсюда не попадешь. А откуда попадешь? Это тебе через Свердловск надо, по-новому, через Екатеринбург. Так далеко. А за хребтом, в Азии, объяснил весело он. Мы ж с тобой в Европе сидим. Да нахрена на тебе эта Кашгара? Вали на пасеку. Там речка есть, а место там, а медовуха. Русинов не стал больше уточнять по поводу Кашгары, хотя заявление шофера обескуражило. — Пожалуй, заеду, — сказал он. — Запаяю радиатора и махну. — Только погрей сначала, — он кивнул на паяльную лампу. — А то ишь соплей навешали. — Халтурщики. — определенно бросил Русинов и отшвырнул сигарету. Капсулу в бачок радиатора запаивал он сам. После курева у шофера искривилась губа, хмель и табак, наконец, достигли нутра. Он радостно улыбался и благоговел. «Ну, отдыхай, брат!» Он встал, потянулся, с подвывом и дурашливым бегом направился к машине. «А мне еще 2 ходки! Эх, горы сверну!» Распаять было плевым делом. Нагрел, и бачок отвалился сам. Но с пайкой Русинов провозился 1.5 часа и снова навешал соплей. Пока устанавливал радиатор, проверял, не течет ли, уже стемнело. А впереди была бессонная ночь. Чтобы извлечь кристалл из капсулы, требовалось время, навык и осторожность, с которой обезвреживают мину, поставленную на неизвлекаемость. Прежде всего, Русинов тщательно оттер накипь, выпавшую на капсулу в системе охлаждения двигателя, и промыл ее спиртом. Тяжелый стакан из нержавейки был верхом инженерной мысли и изобретательности. Что-что, а прятать секреты в России иногда умели. Сначала следовало ввести в отверстие пластмассовый стерженек с желтой бляшкой на конце. Это был код, по которому капсула узнавала, что находится в хозяйских руках. Затем шла длительная операция набора цифр 12-значного кодового числа. После каждого поворота кольца и совмещения определенной цифры с риской раздавался тончайший свист. Вакуум втягивал воздух. Ровно через 27 минут нужно было повернуть 2-е кольцо, потом через 17 третье, и так все 12 штук. Секрет, видимо, состоял в постепенной разгерметизации капсулы. Если воздух поступал строго определенными порциями, то сам ликвидатор кристалла отключался и открывался замок, после чего нижнюю часть стакана можно было отвернуть. Сам кристалл был размером с фильтр сигареты. Если новый, однако, мог истончиться, растаять в земной атмосфере до толщины иглы, после чего уже не годился для работы. Это был очень твердый и на вид плотный материал серого цвета и металлического блеска, но легчайший по весу, так что плавал на воде, как высушенный рыбий пузырь, и оттого возникало ощущение, что он пустотелый. В капсуле он лежал в специальной ложе, прижатый сверху 3 винтами, которые оканчивались белыми мягкими присосками, миниатюрными пластиковыми минами, взрывающими кристалл при самоликвидации. Серый порошок после самоубийства истаивал на глазах. Пока Русинов обезвреживал капсулу и выжидал время между поворотами колец, приготовил ореховую скорлупу, тщательно вычистил ее изнутри и устелил ватой. Чем легче оболочка кристалла, чем меньше она экранирует, тем чувствительнее и тоньше его магия. К утру он извлек кристалл из капсулы, заклеил его в орех и зашил в шелковый лоскуток. А капсулу, это творение изобретательного ума, пришлось, скрипя сердце, забросить подальше в колбу, предварительно взорвав мины самоликвидатора.